Так вот, раз ты сама спрашиваешь, знай. Твой любимый, как ты его называешь, родился от связи итальянского солдата и арабки. Англичане взяли его отца в плен во время войны, но ему удалось сбежать и спрятаться в бедуинском племени в оазисе Сива. Ребенок родился там. Потом мать умерла от тифа, а отец отправился в Алжир и записался в иностранный легион, получивший разрешение отвезти ребенка во Францию и отдать его в сиротский приют. Теперь ты понимаешь? Мирей покачала головой. Наполовину итальянец, наполовину бедуин. Хуже, чем я могла себе представить, бедный папа. Ну ладно, теперь, когда ты мне все рассказал, надеюсь, ты удовлетворен. Возможно, тебе интересно будет узнать, что от этого известия мне ни жарко, ни холодно. Однако оно объясняет многие черты его характера и определенные исключительные аспекты его мужественности. Граф от такой провокации разгневался и занес было руку, собираясь влепить дочери пощечину, но Мирей бесстрастно посмотрела ему в глаза. «Попробуй только тронуть меня, и никогда больше не увидишь». Она произнесла это с такой решимостью в голосе, что отец уронил руку на стол и опустил голову побежденный, почти смирившись. «Итак, я уезжаю», — добавила Мирей через мгновение, «а ты пока постарайся справиться со своим лицемерием, если сможешь. Или, по крайней мере, попробуй». Низость, на которой пошла ее семья, заставляла ее чувствовать еще большую близость с Мишелем. Перипетии ее детства заставляли ее еще больше любить его. Она испытала сильнейшее желание сжать его в своих объятиях, почувствовать сухой запах его кожи, напоминавший ей о лесе на пляжах Сета и о кустах в Камарге, куда они столько раз ездили вместе на лошадях или на машине на его нелепой малолитражке. Однако сейчас она даже не знала, где его искать, чтобы поговорить с ним. Он оставил ей номер телефона гостиницы в Парге, городке в Эпире, куда он собирался прибыть в начале ноября. Она поднялась в свою комнату и достала из ящика стола ключи от квартиры Мишеля на Рю Орфевр. Ей захотелось переночевать именно там, чтобы, по крайней мере, во сне оказаться в его объятиях, чтобы находиться среди его вещей, слушать его музыку, листать его книги, принять его ванну. Она поужинала сэндвичем и стаканом молодого божоле в бутербродном в центре, после чего отправилась в квартиру к Мишелю. Бегло оглядев спальню, она улыбнулась, вспомнив, как он всегда испытывал некоторую неловкость, раздеваясь перед ней, как он всегда забывал снять носки перед тем, как скинуть брюки. Она пошла на кухню, включила конфорку на газовой плите и поставила вариться кофе, а потом двинулась в его кабинет. Всюду царил идеальный порядок. Кроме как на рабочем столе, как всегда, заваленном бесконечной кучей бумаг, книг, набросков, конспектов, карт, вскрытой и нераспечатанной корреспонденцией, статьями. Там же валялись угольник, карандаши, фломастеры. Она оглядела открывшийся ее глазам хаос, и у нее возникло впечатление, что в этом смешении есть своя логика, что все вращается в определенном направлении и имеет центр. Центром оказался лист копировальной бумаги с начертанной на нем прямой линией, отмеченной несколькими точками, обозначенными буквами алфавита, наверху «Д», чуть ниже «О», потом «Т» и, наконец, «С». Между первыми двумя буквами крестиком было отмечено слово «Эфира». Вверху значило что-то вроде названия «Ось Арватиса». «Эфира». Это слово она недавно слышала. «Ну да». Именно в эфире Мишель окажется через несколько дней, там он по телефону назначил ей встречу. Она услышала, как клокочет кофеварка, и пошла налить себе чашечку вкусного итальянского эспрессо. Теперь, когда она знала, что Мишель наполовину итальянец, его любовь к эспрессо оказалась ей генетическим отголоском в его натуре, в остальном столь французской. Она вернулась в кабинет и села пить кофе, не отрывая взгляда от таинственной линии. В какой-то момент Мирей подняла голову и увидела перед собой карту Древней Греции и Восточного Средиземноморья. А если линия на копировальной бумаге начертана по этой карте? Она подошла поближе и ясно разглядела отмеченную знаком Эфиру напротив Ионических островов, к северу от Амбракийского пролива. Эфира. Но ведь в Эфире находился оракул мертвых, откуда Периандр вызвал тень своей жены Мелиссы. В сумочке у Мирей лежала копия фрагмента из Геродота, распечатанная на принтере Икаруса. Что Мишель собирался делать в таком месте? Она допила последний глоток кофе, подошла к столу, туда, где лежал листок копировальной бумаги, отодвинула в сторону все остальное и, отправившись к стене, приложила кальку к карте Греции. Наложив крестик со словом «эфира» на соответствующее место на карте, она начала вращать листок до тех пор, пока другие точки, помеченные буквами, не совпали с названиями мест. «Д» с Додонной, со святилищем Зевса, самым древним ораклом в греческом мире. «О» с Олимпией, великим панелленическим святилищем Зевса. «Т» с Тинароном, центральным мысом Пелопоннеса. И, наконец, далеко на юге, в североафриканской пустыне, «С» Сивой, оазисом оракула Амона. Это и есть ось Арватиса? Что же она может означать? Она снова вернулась к столу и начала изучать то, что на нем лежало, осторожно все перекладывая, возвращая в прежний беспорядок до тех пор, пока не наткнулась на блокнот с записанной в нем библиографической аннотацией «Периклис Арватис» — гипотеза о некромантическом ритуале в 11-й песне «Одиссеи». Она взяла блокнот и просмотрела. Мишель составил нечто вроде тезисного плана, схематического изложения работы. Она принялась читать. Автор утверждал, будто ритуал призвания мертвых, описанный в 11-й песне «Одиссеи», в действительности использовался в некромантионе Эфиры, уже в Микенскую эпоху. И стало быть, действие, разворачивающееся в «Одиссее» на берегах океана, в реальности имело место в Эпире, в устье Ахерона. Область Киммериан, о которой говорит поэт, располагалась на мысе Киммерий в миле от Эфиры. В стороне Мишель сделал кое-какие записи, озаглавив их «Пророчество Тиресия» — три животных, которых Одиссей должен будет принести в жертву — бык, вепрь и баран. Возможно, указания на астрологические знаки, одна и та же зодиакальная ось с центром в Сиве в Египте соединяет вход в Аид на мысе Тинар, пещеры Диру. И в Эфире она проходит через три больших святилища, связанных со знаком зодиака. Нотта Бене – вепрь или кабан, символ воды, идентифицируемым со знаком рыб и связанный со святилищем Зевса в Додоне. Остров Киркира тоже входит в знак рыб. Нота – гипотеза Арватиса о зодиакальных осях, объединяющих все главные святилища Древнего Средиземноморья. Не совсем оригинально, и однако ее редко принимают во внимание ученые, поскольку нет четких доказательств касательно того, до какой степени точно древние умели высчитывать широту и долготу, и тем более чертить лаксодромиями между столь отдаленными точками, как Сива и Эфира, или Додона. Мирей переписала конспект, страницу за страницей, а потом скопировала рисунок, названный Мишелем «Осью Арватиса». Намереваясь положить записи туда, где их нашла, она обнаружила на обратной стороне есть еще пара страниц. В первой говорилось «Проблема». В какой бы части Средиземноморья мифология не размещала отплытие корабля Одиссея, смерть одного из его спутников или присутствие какого-либо другого гомеровского героя Диомед в Пуле, Тевкр на Кипре, Антетор в Венето, Иней в Лациуме, там возникает культ Одиссея. Еще в древние времена строятся святилища, возводятся статуи и так далее. Оказывается, на Итаке, родине Одиссея, никогда не существовало культа этого героя. Почему? Нет пророка в отечестве своем. Нет, слишком банально. Здесь должна крыться гораздо более глубокая причина. Но какая? На втором заглавными буквами значилось слово «Келкея», а ниже, смотрите, Гомер, 11.112. Келкея. У других авторов она известна под названием Бунима. Быть может, все, что осталось от утраченной поэмы, продолжение Одиссеи? Келкея. То место, где Одиссей должен был окончить свои приключения навсегда, принеся в жертву быка, вепря и барана. Где находится Келкея? Внизу страницы еще одна пометка. Искать издателя Арватиса на улице Дионисио, 17 в Афинах. Где мне взять сил, чтобы снова увидеть Афины? Мирей допоздна копировала записи, читала, отдаваясь мыслям, которые рождали в ее голове эти нервные, разрозненные заметки. Потом она, наконец, разделась и легла в постель Мишеля. Она вспомнила, как они в последний раз занимались любовью на этой постели, представила себе нежное тело Мишеля, его длинные ноги, плоский мускулистый живот, черные ресницы, глаза, всегда влажные и темные, как у чистокровного жеребца. И сейчас она желала его страстно.